«Ты чувствуешь, что звуки канонады все удаляются на восток?» — спросил Сосновский, покусывая травинку. «Это ведь фронт от нас на восток смещается. Ну, что ж теперь?» — Шелестов пожал плечами. «Просто нам придется дольше выбираться отсюда. Надеюсь, что этот полковник Бар человек спортивного склада и в состоянии пройти большое количество километров пешком, если придется. Главное, чтобы он не стал для нас балластом. И я на то же рассчитываю», — кивнул Сосновский. «Вообще-то, занятия спортом в немецкой военной среде приветствовались всегда, тем более среди военной аристократии. Будем надеяться, что и в генеральном штабе вермахта. Меня беспокоит то, что ребята еще не добрались», — вставил Шелестов. «Мне казалось, что они здесь окажутся быстрее нас. Не случилось бы чего. Доберутся», — уверенно сказал Михаил и выплюнул травинку. «Не в первый раз. Народ опытный, в каких мы только переделках уже не побывали все вместе. Да и время у нас еще в запасе есть. Я вот больше о переходе на ту сторону думаю. Нам бы засветло проскочить во враг и затаиться. А когда стемнеет, пройти уже более простую, пологую его часть. Что-то мне не очень нравится в темноте туда спускаться. И ноги переломать можно, а можно и наткнуться в кустах на неразорвавшийся боеприпас. Вряд ли кто этот овраг стал бы минировать в свое время, но все же, были и у меня такие мысли», — согласился Шелестов. «Можно и на разведку сходить, но лучше дождаться ребят и пока не дергаться». И тут же Максим услышал за спиной странный звук. Он повернул голову и замолчал на половине фразы. Сосновский сразу все понял и медленно, почти беззвучно перевернулся на спину, взяв автомат. Звук, который услышали оба, был похож на возглас, но странно было бы услышать такой возглас, вырвавшийся из горла Бутырина или Когана. Иногда такие звуки вырываются у людей, когда, например, снимают ножом часового. Предсмертные звуки бывают похожими. Оперативники лежали не шевелясь. Место для наблюдения они выбирали так, чтобы их было не видно не только со стороны открытого участка местности, но и со стороны леса. Сосновский повел стволом автомата, ориентируясь на звук, но тут Шелестов положил ладонь на его локоть, заставляя опустить оружие. «Это что за явление?» – проворчал он. В двух десятках метров от них над кустарником появились лицо Бутырина и рядом физиономия какой-то рыжеволосой девушки. Не прошло и нескольких минут, как Бутырин с девушкой осторожно выбрались из кустарника, причем снова раздался тот же самый звук, и оперативник шикнул на девушку, прижимая палец к губам. Теперь стало понятно, что эта девушка вскрикивала, то ли оступившись, то ли она была ранена и не могла терпеть боль. Сделав знак Сосновскому, чтобы тот наблюдал за лесом, Шелестов приложил руки ко рту и издал прерывистый свист, похожий на голос лесной птицы. Бутырин тут же замер на месте, прислушался и стал озираться, медленно поворачивая голову. Девушку он заставил опуститься на траву. Шелестов поднял руку и покачал ею из стороны в сторону. Через минуту Бутырин неслышно появился из-за дерева и, улыбаясь, опустился рядом с товарищами. «Ну, все обошлось, значит», — тихо заговорил он довольным голосом. «Мы уж с Борисом думали, что не найдем вас. Там, метров в 100, точно такое же место есть, но потом мы сообразили, что договаривались сойтись возле горла оврага, а там только его отрог был, не основная часть. Это кто там с вами? Что за девушка?» — настороженно спросил Шелестов. Санинструктор одного из батальонов, попавших в окружение, хмуро ответил Бутырин, понимая, что сейчас командир выразит недовольство из-за его решения взять девушку с собой. «Мы ее нашли в лесу, одну, без еды и воды, без оружия, у могилы умершего от ран младшего политрука. Вот его документы. С ней были еще трое бойцов, но они или бросили девушку, или погибли, отправились разведать дорогу и нарвались на немцев. Я не мог ее оставить, прогнать или просто пройти мимо. Эх, Виктор, Виктор», — проворчал Шелестов и, отвернувшись, молча стал смотреть на овраг в поле. Шелестов понимал, что отчитывать подчиненного глупо и неуместно. Да, приказ суров, и задание смертельно опасно. Мало того, что о задании может узнать человек посторонний, не имеющий к нему отношения, так он еще и будет серьезным балластом в ходе выполнения задания. И все же, Шелестов думал и о другом. А какой смысл вообще воевать, если ты оставляешь в беспомощном состоянии человека, женщину? Ведь все мы, думал Шелестов, воюем как раз за этих людей, за женщин и детей, за стариков, за нашу землю. Если рассуждать серьезно, то этой рыженькой девочке вообще нечего делать на войне. Мужчины сами должны справляться, а женщины пришли на фронт, сражаются с нами плечом к плечу, и мы сможем бросить вот такую девчонку одну умирать в лесу, или толкнуть ее под немецкие пули. И сейчас прав Виктор, придется брать на себя ответственность за нее тоже, тащить на себе все трудности выполнения задания и спасать эту девочку. «Зови ее сюда», — приказал Шелестов. Бутырин исчез и через минуту появился, ведя за собой рыжую девушку в перепачканной форменной зеленой юбке, гимнастерке, перепоясанной офицерским ремнем и с кобурой для нагана. Девушка не казалась такой уж худенькой и слабой. Чувствовалось, что она занималась спортом, да и ростом и телосложением наверняка в классе выделялась среди сверстниц. Не зная, как себя вести, не имея головного убора, она замялась, соображая, как доложить командиру о своем прибытии по его приказу. Пришлось сделать знак Бутырину, и тот усадил санинструктора на траву так, чтобы ее голова не торчала над кустарником. «Мне рассказали о тебе, Рита», разглядывая девушку, заговорил Шелестов, «но я не знаю теперь, как с тобой поступить. Мы идем в тыл к немцам, на оккупированную территорию, а это непростое задание. Если бы мы возвращались к своим, пытались перейти линию фронта, тогда другое дело. Товарищ майор, возьмите меня с собой». Девушка прижала руки к груди. «Я сильная, я вам во всем буду помогать. Если надо, то и медицинскую помощь окажу. Я многое умею, я в больнице работала и помогала, а потом еще в медсанбате. Я лыжница, у меня второй взрослый разряд». Девушка говорила торопливо, стараясь убедить этого сурового майора. Она оборачивалась к другому командиру, который привел ее сюда, искала его поддержки. Она даже поймала сочувствующий взгляд третьего человека в маскировочном костюме, который держал наготове автомат и посматривал то по сторонам, то на незнакомку, которую привели к командиру. Рита даже думала, что если ее не возьмут с собой эти странные люди, наверное, разведчики, она все равно тайком пойдет за ними, потому что оставаться одной в лесу ей было страшно. Шелестов прекрасно понимал состояние этой девушки. Мысли о том, чтобы снабдить Риту продуктами питания, отдать ей одну карту и объяснить, как двигаться к своим, он выбросил из головы. Никуда она не дойдет и неминуемо погибнет или попадет в плен к фашистам. Не боец она. По крайней мере, в одиночку Рита не справится. А если взять ее с собой, то можно из этого и пользу кое-какую извлечь. Конечно, по возвращении Платову рассказывать о такой выходке группы не стоит. Не поймет он своим холодным практичным разумом их решение взять девушку с собой. Хотя человек же он все-таки, может, и поймет. Но рассказывать все равно не стоит. Документы, боец Пономарева, наконец потребовал Шелестов. Девушка поспешно полезла в нагрудный карман грязной гимнастерки и достала красноармейскую книжку. Просмотрев документ, он вернул его санинструктору. «Вот что, Рита, мы возьмем тебя с собой, но учти, что легкой прогулки по лесам не получится. А еще нам придется часто пробиваться с боем. Это будет трудный переход и трудное возвращение к своим. Если ты не уверена в себе, в своих силах, то уверена, товарищ майор», резко заявила Рита и попыталась встать, чтобы вытянуться по стойке смирно, но Бутырин, сидевший рядом, поймал ее за руку и снова усадил на траву. Девушка даже не обратила внимания на Виктора и продолжила. «Прошу верить мне, я комсомолка, и я давала присягу советскому народу и правительству, родине присягу давала, и я выполню свой долг, а если понадобится, то и погибну. Если уверена, то хорошо», — Шелестов едва сдержал улыбку. «Тогда слушай приказ, боец Рита Пономарева. Идешь в составе нашей группы и оказываешь посильную помощь в выполнении группой ее задания. Твоя задача — принимать все меры к формированию и поддержанию комплектности медицинской походной аптечки, следить за санитарией в группе, готовить пищу с помощью одного из членов группы, нести службы в караулах в пределах лагеря группы при остановках на отдых и ночлег, выполнять другие мои приказы, в том числе и принимать бой, если того потребует обстановка». «Есть», — твердо произнесла девушка, а потом добавила с надеждой в голосе. «А вы мне оружие дадите?» «Дадим», — кивнул Шелестов. «Как только захватим его в бою». У Максима в голове мелькнула мысль отдать санинструктору свой пистолет, чтобы она не таскала в кобуре пустой наган. Но он решил пока этого не делать. Неизвестно, как себя поведет девушка в сложной обстановке. Она может в самый неподходящий момент открыть огонь по врагу или, если ей почудится, враг. Сначала к Рите нужно присмотреться, убедиться в ее выдержке и бесстрашии. Ну и прямо сейчас в бой, В атаку на врага ее никто посылать не станет, да и потом этого делать не стоит. Это мужское дело, воевать. Группа собралась на опушке. Коган ободряюще улыбнулся Рите, поняв, что ее оставили в группе. Теперь предстояло планировать переход через открытый участок местности между двумя лесными массивами. Его можно было обойти, сделав крюк километров в 20. Но в этом случае возникала другая сложность. Там придется пересекать шоссе, по которому почти беспрерывно передвигаются немецкие части и отдельные подразделения. Здесь гитлеровцы хоть и появляются, но редко. И уж точно ночью сюда они не сунутся. Шелестов приказал по очереди до наступления темноты вести наблюдение. Не хотелось напороться на оставленную врагом засаду. Шанс напороться на засаду был минимальный, но он оставался. Фашисты понимали, что в тылу у них в результате стремительного наступления оставались отдельные советские военнослужащие и целые подразделения, и они несут угрозу, порой серьезную. «Какие предложения?» – спросил Шелестов, когда решение переходить открытый участок местности здесь было принято. «Лучше по одному», – сказал Бутарин. «Так мы снизим риск для всей группы. Участок небольшой, не больше полукилометра. За пару часов все перейдем. Долго?» Покачал Сосновский головой. «Мы там нашумели на лесной дороге, и фашисты могут начать охоту за нами. Следом за частями прорыва идут части закрепления. А это их задача – очищать территорию от попавших в окружение. Лучше побыстрее пересекать и уходить дальше в лес на той стороне». «Согласен с Михаилом», – заключил Шелестов. «Надо торопиться и за ночью идти подальше. Устроим короткий отдых и днем до следующей ночи снова двинемся к цели. Переходим двумя группами. Первыми идем я и Сосновский. Его знание немецкого может пригодиться опять, если неожиданно столкнемся с фашистами. Через 30 минут, если не будет подозрительного шума, идете вы втроем. Трогаемся ровно в полночь, а сейчас отдыхать. Наблюдателей сменяем через каждый час. Первым заступает Михаил, потом Борис, Виктор, и я буду последним. Всем отдыхать. Ужин, он же и предыдущий обед, был скудным. Не потому, что не хватало продуктов, а потому что разводить костер сейчас и в этом месте было опасно. А есть холодную кашу с мясом из банки не стоило. Не всякий желудок с холодной жирной пищей справится. Хотя бы разбавить ее горячим чаем, но его тоже нельзя было приготовить. Для поддержания энергии в организме Шелестов распорядился открыть одну банку перловой каши с мясом на всех. Получилось по две ложки. Затем каждый съел несколько кусочков шоколада с галетами. Есть хотелось по-прежнему, но опытные оперативники знали, что пройдет всего минут 20, и чувство голода притупится, съеденное начнет действовать. Когда ложки были старательно облизаны и сунуты в вещмешки, Шелестов погрозил Рите пальцем. «Боец Пономарева, делаю замечание, есть со всеми поровну и не делать вид, что в твою ложку мало каши помещается. Да я не делаю так, товарищ командир», начало было Рита, но тут же поняла, что она пререкается с командиром, да еще и пытается врать. И это после того, как ее взяли в отряд и как она клятвенно обещала выполнять все приказы. «Виновата, товарищ командир, я посчитала, что на мужчин больше нагрузки в ходе задания и им нужно питаться больше, чем девушке. А если тебе кого-то из этих мужчин придется на себе вытаскивать в безопасное место», вместо Шелестова ответил Бутарин. А Максим обратил внимание, что Рита как-то по-особенному относится к Виктору. То ли она особо благодарна ему за спасение, потому что он был первым, кто ей встретился в лесу в то время, когда она совсем отчаялась спастись, то ли потому, что она считала, что именно Бутарин уговорил командира взять ее с собой, а не бросить в лесу. Но сейчас это было неважно, не было времени и желания обращать внимание на девичьи глупости. Принял решение спасти Риту, вот и спасай, тащи ее с собой, может и получится. Правда, если группе самой удастся выжить в этой ситуации. Но, судя по обстановке, передвигаться в тылу у немцев пока будет крайне сложно. А потом еще и с ценным немцем пробираться назад к линии фронта. Правда, если ему самому удастся выйти к точке рандеву. Шелестов старался не думать, что цель группы малодостижима. Нельзя таким мыслям разрешать селиться в голове. Есть приказ, есть важное задание, важное для командования. И значит, ты должен в лепешку расшибиться, но выполнить его. А еще лучше просто выполнить и не расшибаться при этом, выжить. Потому что выживешь ты, выживет группа, и все будут сражаться дальше с врагом. Сражаться будут живые, от мертвых толка нет. Быстро смеркалось, как это обычно бывает в лесной зоне, Когда солнце еще не опустилось за горизонт, оно еще прячется за высокими кронами деревьев, стоящими сплошной стеной вокруг. Последние машины проехали через овраг в половине седьмого вечера. Это был, видимо, какой-то штабной трехосный легковой автомобиль. За ним следом двигался бронетранспортер сопровождения. Пока совсем не стемнело, Шелестов велел приготовиться к дальнейшему продвижению. Все проверили, как уложено имущество в вещмешках, перемотали портянки, чтобы они не мешали потом быстро идти, а то и бежать. Бутырин заботливо помог Рите сделать из шинели скатку, чтобы не нести ее в руках, а можно было бы надеть через плечо. Плащ-палатку он плотно свернул и привязал снизу к своему вещмешку. В 11 вечера группа была готова к марш-броску. Все сидели в кустах, разбившись на две группы. «Виктор, мы пошли», в последний раз глянув на часы со светящимися стрелками, сказал Шелестов. «Засекай время и наблюдайте за нами и лесом, Миша». Сосновский повесил на шею ремень автомата и встал на одно колено. Шелестов неслышно раздвинул кустарник и скользнул в сторону оврага. Сосновский тут же последовал за командиром. Витали прелые запахи, сверчки пели свои песни, а на небе в разрыве облаков раскинулась блестящая, восхитительная россыпь звезд. Михаил бросил взгляд вверх и снова опустил голову, со злостью сжав зубы. «Ну почему?» – думал он. «Почему все самые красивые ночи приходится проводить в таких вот ситуациях? Или, когда рискуешь жизнью, красивое особенно ярко видится, бросается в глаза?» Они добежали до края оврага и боком, скользя по осыпающейся земле, стали сбегать вниз, сразу погружаясь в темень оврага. «Теперь нужно остановиться и замереть, послушать, присмотреться, дать глазам привыкнуть к темноте». Лямки вещмешков давили на плечи, но об этом сейчас никто не думал. Оба оперативника обратились в слух и зрение. Выждав около минуты, Шелестов двинулся вперед по дну оврага. Сзади, отпустив командира на несколько шагов, двинулся Сосновский. Шли тихо, аккуратно ставя ногу на землю, чувствуя под подошвой каждый камешек, каждую ветку кустарника. Каждый фиксирует свой сектор. Спереди и слева, справа и сзади. Готовность открыть огонь в любой момент. Готовность замереть на месте, опуститься на землю и перестать дышать. Такое было уже много раз. С того времени, как по приказу Берии Платов организовал особую оперативную группу личного подчинения для выполнения важных и секретных заданий, пройти пришлось через многое, и смертельно опасное тоже. Группа сложилась, оперативники научились чувствовать друг друга и понимать почти без слов. Ближе к дороге, которая спускалась в широкую часть оврага, больше похожую на раскидистую низинку, оперативники снова остановились. Шелестов предупреждающе поднял руку, заставив Сосновского ждать, а сам двинулся вперед. У самой дороги он поднялся по склону, прислушался, потом махнул рукой Михаилу, чтобы тот пересек дорогу. Самое опасное место и самый опасный момент, когда оперативники находятся как на ладони у возможной засады, а она все же могла здесь оказаться. Один шанс из 100, но он всегда оставался. Шелестов поднял ствол автомата, прижал приклад к плечу и, стоя на одном колене, смотрел на лес за дорогой поверх мушки. При первых же признаках опасности он откроет огонь, прикрывая товарища. И если тот не сможет отойти, то под огнем Шелестов постарается вытащить Михаила. Скорее всего, из этого ничего не получится и они погибнут оба, но группа спасется и задание все равно будет выполняться. Виктор доведет дело до конца. Самая тяжелая минута потянулась с момента, когда Сосновский добежал до опушки и слился с темной стеной крайних деревьев. «Ну же, ну, есть!» Прикрыв фонарик рукой, Сосновский дважды еле заметным лучиком осветил пространство под ногами. Облегченно выдохнув, Шелестов вскочил и побежал к лесу, и тут же споткнулся, обо что-то зацепившись ногой. Провод, телефонный провод. Немцы, сволочи, уже установили между подразделениями и штабами связь. Заманчиво было отрезать кусок провода метров 50 и выбросить. Пусть ночью ищут место обрыва или до утра мучаются в неизвестности. Но нельзя. Польза сомнительная. Скорее просто удастся создать какому-то штабу неудобства. А вот прочесать местность фашисты могут попробовать, чтобы найти тех, кто нарушил им связь. Под удар ставить основную задачу группы нельзя. Шли быстро. Впереди шел и вел всю группу Бутырин. Он уверенно обходил большие деревья, подныривал под низко опустившиеся ветки и умудрялся держать направление по звездам. Хотя небо открывалось между густыми кронами нечасто. Сухая полянка сразу понравилась Шелестову. Он посмотрел на восток, где небо становилось все светлее и светлее, и приказал остановиться, сделать привал. «Как ты думаешь, мы прошли километров 15?» – спросил он у Бутарина. «Думаю, что прошли», – кивнул тот. «Давай клади ребят отдыхать, а я еще пока на бодрячке подежурю часок». «Хорошо, Витя, я тебя через час сменю. Пусть ребята поспят». Глава 3. «Смотри, Максим», – Бутарин разложил на траве две топографические карты, полученную у Платова в Москве, и ту, которую забрали у убитых немецких мотоциклистов на лесной дороге. «Наша карта 34-го года издания, а немцы раздобыли более позднее издание, 39-го, видимо, с уточненными данными. Тут недалеко от родника указана избушка лесника, и еще обозначен ручей, который течет мимо избушки. Наверняка какое-то построенное до войны временное строение для ночевки во время обхода участка лесничества. Хорошо, надо будет свернуть туда. Судя по карте, там не больше 100 метров, согласился Шелестов. Наверняка придется ждать и день, и два, и три дня. Кто-то будет в доме под крышей, а кто-то дежурить у родника. Как себя чувствует Рита? Нормально, уверенно ответил Бутарин. Крепкая девчонка. Отчаяние ее я понимаю. Одной страшно, но вместе с нами она просто плечи развернула и в бой рвется. Правда, именно это и пугает. Не напортачила бы она чего. Я уж пытаюсь ей аккуратно объяснять, что наша цель не в бой ввязываться, а, наоборот, от боя уходить, незаметно себя вести. А так вроде дисциплинированная, вопросов не задает. Разведя под раскидистой елью костер, группа наконец получила горячую пищу. На всю утреннюю подготовку, включая завтрак, Шелестов отвел полчаса. После двухчасового отдыха группе предстояло преодолеть приличное расстояние, не меньше 30 километров. Затем остановка на ночь, а днем выход к точке встречи. Пока все шло нормально, и стычка с немцами не помешала продвижению. По крайней мере, на это Шелестов рассчитывал. Но стоило теперь помнить и о том, что немцы рискуют проникать в леса, проверять лесные дороги. Их разведка имеет такой приказ. И снова леса. Группа шла то по пересеченной местности, то пробиралась дремучими зарослями, то снова двигалась открытыми напитанными солнцем и птичьим щебетом полянами. По очереди каждый из оперативников шел в головном дозоре. Никто не терял бдительности, да и не было желания любоваться красотами русской природы, наслаждаться лесными ароматами. Все мысли были там, где сражается Красная Армия, где фашисты захватывают города и поселки. И радовало, давало надежду то, что грохот боя, артиллерийская канонада были все еще слышны в лесу. Значит, враг далеко не продвинулся, значит, сдерживает его страна. И думалось, что вот накопит Красная Армия силы, соберет железный кулак, и так ударит по вторгшемуся врагу, что отбросит его до самой границы, а то и дальше. Короткий отдых, и снова вперед. Остановка на обед, и снова вперед, вперед. Шелестов наблюдал большей частью за Ритой. Своих бойцов он уже хорошо знал, видел их молчаливых, сосредоточенных, готовых в любой момент вступить в бой. Все хорошо знали, что делать, как поступить, если ситуация изменится. А вот девушка была другой. Он шла, бежала, если надо. Она старательно участвовала в разжигании костра, разогревании консервов. Вместе с кем-то из оперативников прятала под дерном следы присутствия людей. Шелестов хорошо видел, с каким интересом и уважением Рита смотрит на всех, старается подражать им и быть не хуже их. Но видел он и другое. Девушка во всем полагалась на мужчин, она была зависима от них, и, случись самое плохое, она не выживет, не сможет справиться в одиночку с ситуацией. А ведь они идут еще глубже в тыл наступающей немецкой армии, уходят еще дальше от своих войск. Может быть, все-таки следовало снабдить ее провизией и отправить на восток, пробиваться к своим? Может быть, есть логика и в этом поступке, но что теперь думать об этом, если решение уже принято? Надо принимать данность. После 6 часов сна, отдохнувшие, сытые оперативники готовились к последнему переходу. Определив порядок движения, Шелестов отправил вперед в головной дозор Сосновского и строго приказал Рите идти предпоследней в колонне. Последним шел и прикрывал группу сзади Коган. Задача была проста – выйти к домику лесника, обследовать его и округу частью группы, в то время как другая часть отправится к роднику и убедиться в наличии или отсутствии следов людей, а заодно придумать, как устроить скрытное наблюдение за местом встречи. После выполнения первой части задания – выйти к месту встречи, начиналась вторая – безопасное проведение самой встречи. Шелестов остановил группу, когда до домика лесника оставалось не больше километра. «Все, ребята, максимум внимания», — строго сказал он. «Мы с Сосновским уходим вперед. Вы останавливаетесь в прямой видимости строения и ведете круговое наблюдение. И ждете моего сигнала или сообщения». Максим увидел, как лицо Риты стало очень серьезным. Она явно пыталась скрыть страх. Вспомнились страшные минуты ее первого боя. Смерть товарищей, смерть политрука. Рука девушки дернулась к кобуре на поясе, но опустилась. Наган был не заряженный, значит, сейчас бесполезен. Просить оружие Рита не стала, хотя теперь знала, что все оперативники, кроме автоматов, вооружены еще и пистолетами. Что-то, какое-то предчувствие заставляло Шелестова торопиться. Они шли с Сосновским быстрым шагом, прислушиваясь и внимательно осматриваясь по сторонам, обращая внимание на траву под ногами, пытаясь найти следы людей. Поднявшийся ветерок дул в спину, и это было плохо. Он относил шелест шагов вперед двигавшейся группы. И если там, впереди, был враг, он мог услышать звуки приближающейся группы. В какой-то момент Шелестову показалось, что он услышал звук мотоциклетного двигателя. Но он был не уверен в этом, поскольку то и дело над лесом проходили армады гудевших бомбардировщиков, где-то не так далеко поднималась стрельба, грохотали орудия. То ли линия фронта сместилась, то ли какая-то советская часть пробивалась в этом районе из окружения к своим. Когда они с Сосновским увидели очертания бревенчатого потемневшего дома, пока еще скрытого частично листвой деревьев, то сразу сбавили шаг. Осторожность не оказалась излишней. Стиснув зубы от злости, Шелестов быстро опустился на траву. Рядом лег Сосновский. Ну, вот и сюрприз. Возле домика были немцы. Ну, вот и очередная неприятность, подумали оперативники. 4 мотоцикла, 8 автоматчиков нет, 10 и 2 офицера. Значит, есть еще машина, не на мотоциклах же все они приехали. И тут Сосновский осторожно тронул пальцами локоть Шелестова, потом коснулся глаз и своего плеча. Погоны. Шелестов присмотрелся и теперь понял, на что наметанный глаз Михаила обратил внимание. Один из офицеров, обер-лейтенант с мотоциклетными защитными очками, поднятыми под тулью фуражки, а второй полковник. Теперь Шелестов обратил внимание и на то, что двое солдат не в полевом снаряжении. У них нет даже плечевых ремней и противогазных коробок. Точно, это две разные группы немецких военных. И автоматчики в полевой форме явно держат полковника и двух солдат на мушке. Кажется, обер-лейтенант проверяет у них документы. Голосов слышно не было, хотя Сосновский и пытался прислушиваться. «Миша, это наш клиент», – зашептал Шелестов. «Согласен, точно. И эти два солдата не из полевой армии. Они пришли с полковником. Надо отбить их». Решение пришло в голову быстро. Сейчас трое солдат вошли в дом, явно пытаясь понять, есть там еще кто-то или нет. Когда все мотоциклисты соберутся на поляне перед домом вместе с их обер-лейтенантом, нужно атаковать. Атаковать с двух сторон, чтобы самим оперативникам не оказаться на линии огня своих же товарищей. Сосновский отполз назад и исчез за деревьями. Через несколько минут возле Шелестова собрались все, включая и санинструктора Пономареву. Быстро распределив роли, Шелестов вытащил из кобуры пистолет и протянул девушке. «Слушай приказ, боец, сейчас будет бой. Ты остаешься здесь с нашим имуществом, потому что мы пойдем налегке, а заодно прикроешь это направление, если немцы бросятся сюда, такое тоже возможно. Вот тогда ты и станешь стрелять в них из пистолета. Надеюсь, это их остановит. Не потому, что ты опасна для них с пистолетом против автоматов, а потому, что они поймут, что и с этой стороны на них нападают. Все решат секунды, долгого боя не будет. Но я хочу тебе сказать, Рита, если мы вдруг все погибнем, ты просто беги отсюда на восток, беги быстрее ветра, пробивайся к нашим. Там все и расскажешь, что здесь было. Это важно, пойми». Бутырин и Коган отползли назад, а потом стали обходить поляну слева. Шелестов с Сосновским сместились вправо, чтобы оказаться поближе к дому лесника, не дать немцам возможности после нападения укрыться в строении. Там они будут отстреливаться неделю. И, конечно, на звуки выстрелов придет подмога. Все 3 немца покинули дом. Они что-то стали докладывать своему командиру, отряхивая ладони и колени. Явно проводили обыск, но ничего интересного не нашли. Да что в этом доме могло быть? Не дом, а летняя времянка для ночевки. Даже печки в доме не было, лишь под навесом рядом небольшой очаг из природного камня и глины. к этому навесу и подбирались Шелестов и Сосновский. Бутырин и Коган заняли позицию за толстым стволом березы и высоким пнем. Здесь же лежал еще один спиленный перед самым началом войны ствол. Видимо, его не успели использовать лесники. Бутырин ткнул пальцем в сторону поляны. «Боря, нам мотоциклы могут пригодиться. Давай аккуратнее палить. Техника хорошая. У двух на люльках пулеметы закреплены. Это же танк, а не машина. Мы на них куда хочешь доедем. И быстро. А ты немчуру уговори не прятаться за мотоциклами», — хмуро буркнул Коган. «Я буду не против», — Коган указал рукой влево от себя. Бутырин в знак согласия кивнул. Напарник отполз немного влево, чтобы сектор обстрела стал больше. Сейчас им предстояло ждать, когда начнет бой Шелестов. Притаившись, они стали ждать, а автоматчики обер-лейтенанта, кажется, уже приказывали полковнику и двум его солдатам садиться в мотоциклетные люльки. Значит, арестовали их и повезут к командованию. Шелестов заметил взгляд полковника, который тот бросил на кустарник с западной части поляны. Нет, он вряд ли заметил советских разведчиков. Скорее всего, это был взгляд сожаления, что не получилось все так, как планировалось. И теперь ему грозит трибунал и виселица. Ну, может быть, просто расстрел. Прижав к плечу приклад, Максим смотрел поверх мушки на поляну. Не зацепить бы полковника. Да, обер-лейтенант властно махнул рукой, приказав посадить полковника в последний мотоцикл, и быстрым шагом двинулся к головной машине. Один из автоматчиков, рослый малый с засученными рукавами, тоже поспешил к мотоциклу. И Шелестов, зло улыбнувшись, повел стволом и нажал на спусковой крючок. При очень высокой скорострельности ППШ эффект от этой очереди был великолепным. Офицер рухнул как подкошенный на траву, его фуражка слетела с головы и покатилась в сторону. Солдат, спешивший к мотоциклу, получил несколько пуль в грудь и в живот. Он упал сначала на колени, широко раскрыв рот, а потом повалился лицом вниз. Тут же слева от Шелестова ударил автомат Сосновского. Немец, стоявший ближе всего к дому, откинулся спиной на бревенчатую стену и медленно сполз вниз. На противоположной стороне поляны застрекотали еще два ППШ. Трое немецких автоматчиков, не успев вскинуть оружие, попадали, а двоих повалили и обезоружили полковник со своими солдатами. Сосновский первым вскочил и закричал по-немецки, чтобы никто не шевелился и чтобы все бросили оружие. Шелестов поднялся и сразу подбежал к дому, чтобы не дать никому попасть внутрь. С другой стороны поляны поднялись еще две фигуры в маскировочных костюмах и с советскими автоматами. Оперативники отобрали у всех немцев оружие, заставив солдат лечь на землю лицом вниз. И пока Бутырин и Коган держали их под прицелом автоматов, Шелестов и Сосновский отвели в сторону полковника. «Кто вы, ваши документы, полковник?» — по-немецки спросил Михаил. «Мои документы у убитого обер-лейтенанта». Полковник вглядывался в лица этих людей в маскировочных костюмах и держался, в общем-то, спокойно. Шелестов подошел к телу офицера, расстегнул мундир и достал из внутреннего кармана документы. Тут были документы и самого обер-лейтенанта, и документы задержанного полковника. Вернувшись, Максим протянул документы Сосновскому. Тот пролистал их и посмотрел на немца. «Вы полковник Ральф Байер из Берлина?» — спросил он по-немецки и добавил условную фразу пароля. Лизиль вернулась из Потсдама, она привезла подарок от своей тетушки Греты. Лизиль ехала на велосипеде через Груневальдский лес, и подарок испортился, ответил полковник и неожиданно улыбнулся открытой улыбкой, добавив на плохом русском. «Здравствуйте, товарищи, я командир специальной оперативной группы из Москвы майор Шелестов», — представился Максим, и Сосновский перевел его слова. «Что здесь произошло? У нас сломалась машина, и мы ее бросили. Видимо, плохо замаскировали. Я не думал, что командование вермахта будет так смело засылать разведывательные группы в леса. У всех командиров приказ не ввязываться в бои с мелкими группами русских и продвигаться вперед согласно планам каждой части. Это не совсем вермахт», — добавил Сосновский, показав Байеру документы обер-лейтенанта. «Это Абвер. Кто эти двое солдат с вами? Они не солдаты. Просто так удобнее было добираться, одев их в военную форму. Они такие же антифашисты, как и я. Они должны охранять меня и документы. Но получилось так, что абверовец появился неожиданно. Надо было сразу стрелять, но мы опасались поднимать шум, надеялись, что помогут наши документы. Надо уходить, срочно уходить отсюда», — велел перевести свои слова полковнику Шелестов. «Если абвер, то это означает только то, что именно полковника Байера они и ищут здесь. Где документы?» Полковник нахмурился, опустив глаза так, будто ему стало стыдно. Шелестов внутри похолодел. Неужели документы утеряны, уничтожены? Неужели все это зря? Немец указал на старый подгнивший пень, оставшийся от упавшего много лет назад дерева. Шелестов пошел за полковником, велел Сосновскому освободить антифашистов и обыскать пленных немцев. Полковник подошел к пню с торчащими в сторону старыми кореньями, присел на корточки и стал руками разгребать прошлогоднюю листву. Через несколько секунд он вытащил из ямы под корнями коричневый кожаный портфель с двумя замками и протянул его Шелестову. «Это нужно срочно передать вашему командованию, майор. Пока Гитлер не сделал с вашей страной то же, что он сделал с Польшей, Чехословакией, Францией». «Что?» – спросил неожиданно появившийся рядом Сосновский. Он перевел Шелестову слова немца, и теперь пришел черед Максиму таращить на полковника глаза. «Что вы говорите? Вы сравниваете нашу страну с Польшей, Францией, полковник, а вы вспомните, когда-то в истории человечества кто-то смог победить русских, кто-то ставил на колени Россию. Я прошу отнестись к моим словам серьезно, товарищи», – заговорил полковник, печально опустив глаза. «Вы просто не до конца поняли, кто такой Гитлер, а моя страна, немцы уже поняли это на себе. Это страшно. Ничего, придем к вам и вашего Гитлера на веревочке приведем, и на колени поставим перед немцами, чтобы они его судили за все его злодеяния. Дайте срок, полковник», – зло бросил Шелестов и окликнул Бутарина. «Виктор, что там с мотоциклами?» Допрос пленных ничего особенно нового не дал. «Номер части, командир, подчиненность, разведгруппа». Судя по всему, на Байра и его помощников они натолкнулись случайно, а полковник, не обладая опытом партизанской деятельности или диверсионной работы, сплоховал. В какой-то момент, видимо, подумал, что это русские, переодетые в немцев, прибыли на место встречи с ним. Просто у немцев была более новая топографическая карта этой местности, и они решили проверить, а не прячутся ли там русские командиры, комиссары, которые могут иметь полезные для вермахта сведения. Ведь в окружении попадали и штабы, от немцев прятали и драгоценности. Бутарин и Коган отвели двух пленных солдат за дом и тихо избавились от них с помощью ножей. О том, что это жестоко, никто даже и не подумал. Враг, вероломно вторгшийся на территорию твоей родины, безжалостно сжигавший дома вместе с людьми, давивший гусеницами танков колонны беженцев, не заслуживал снисхождения и жалости. «Ну вот что, товарищи», складывая карту и убирая ее в планшет, сказал Шелестов, глядя на лица своих оперативников, Риты и трех немцев. «Задача у нас теперь одна – пробиться к своим через линию фронта. Чем быстрее мы будем двигаться, тем больше у нас шансов выбраться отсюда. Сплошной линии фронта почти нет, идут встречные бои. Многие населенные пункты переходят из рук в руки. Наши части и немецкие маневрируют, совершают обходные маневры, фланговые удары. Наиболее тяжелая остановка здесь, поэтому будем прорываться не на восток, а на северо-восток, к Могилеву. И если Могилев может быть уже захвачен врагом, то за Смоленск будут драться отчаянно, и там у нас шансов пройти к своим больше. Пока есть бензин в мотоциклах, будем двигаться на колесах. По лесам это вполне возможно. Дальше будем действовать по обстоятельствам. Коган, берешь к себе Риту, Сосновский полковника. Мы с Бутариным берем солдат на мотоциклы с пулеметами. Все, всем грузиться, трогаемся через 15 минут. Стояла тишина, то ли немцы еще не хватились своей разведывательной группы, то ли хватились, но искали ее в другом месте. По крайней мере, сейчас не было слышно поблизости звуков моторов. Грохот и рев войны раздавались дальше за лесами, восточнее и южнее. Заработали моторы четырех немецких мотоциклов, оперативники вместе с немцами расселись, погрузив свои вещмешки и оружие, собранное на месте боя возле сторожки лесника. Гордая и серьезная Рита Пономарева наконец сменила на ремне кобуру от нагана на немецкую, с заряженным парабеллумом. На шею она повесила немецкий автомат. Шелестов вел головной мотоцикл, держа в голове карту местности и стараясь не выпускать из поля зрения положение солнца. Сейчас оно должно быть примерно за спиной еще часа два. Так они будут двигаться на север, а потом на северо-восток. Здесь самые густые леса и мало населенных пунктов, а значит, мало проселочных и лесных дорог. Шелестов намеревался преодолеть так около 150 километров, прежде чем им придется проводить разведку и искать пути пересечения реки и железной дороги. Шоссе можно перейти ночью, а вот с рекой Друдь будут проблемы. Бензина в баках мотоциклов и двух запасных канистрах должно было хватить километров на 300, а может и меньше. Одно дело ехать по шоссе, а другое по лесу, буксовать на песчаных участках и в промоинах, ехать по пересеченной местности. Тут расход бензина будет значительно больше. Прошло 2 часа, руки у Шелестова, если честно, немного дрожали от напряжения. За время пути приходилось объезжать препятствия, разворачиваться, влетать на горку с разгона. Иногда приходилось и толкать мотоциклы на рыхлой почве, но направление удавалось держать. Заглушив двигатель, Шелестов подождал, пока все 4 машины соберутся возле него, и в тишине леса стал прислушиваться. Грохот войны был слышен, но далеко на востоке, в лесных чащах, ни звуков моторов, ни стрельбы. Мотор потрескивал, остывая. Да, мотоциклам надо дать отдохнуть. Все-таки двигатели воздушного охлаждения, а здесь вам не шоссе. Можно их перегреть, а остаться без транспорта не хотелось. Отдых на 1,5 часа, приказал Шелестов. Осмотреть мотоциклы, костер и горячий обед. Бутарин, возьми одного немца и обойдите вокруг. Особое внимание вот этой развилке впереди. Виктор подошел и посмотрел на карту, молча покачал головой. Ему тоже не понравилось, что впереди лесная дорога, да еще и раздваивающаяся. Это могло означать только одно. Она вела к какому-то населенному пункту, а на карте поблизости никаких деревень не было. Или к пункту лесозаготовки, может, пилораме, чего тоже на карте могло и не быть, если объект временный или недавно построенный. Просто так лесные дороги и проселки не возникают. Их люди накатывают в тех местах, где им часто приходится бывать. «Эй, Ганс!» — крикнул он немецкому антифашисту, который ехал сегодня с ним на одном мотоцикле. «Пошли, со мной пошли!» Немец, казалось, все понял. Схватив с травы свой автомат, он с готовностью подошел к русскому офицеру. Бутарин наглянулся на лагерь. «Хорошо, не спешат костер разводить. Сначала надо разведать местность, а потом уж дымите запах еды по кронам деревьев распространять». Взяв оружие на изготовку, они двинулись в сторону лесной дороги. Шелестов шел первым и морщился. Немец явно не умел тихо ходить. Хоть опасности и не было, но все же рисковать не стоило. Остановившись, Бутарин указал немцу на ноги, прижал палец к губам, призывая к тишине, а потом показал, что наступать надо осторожно, обходя камни и сухие ветки, лежащие на дороге. Не задевать ветви деревьев. Немец понимающе закивал, несколько раз сказал «гуд». «Ну, гуд, так гуд», вздохнул Бутарин. «Хотеть не значит мочь. Ладно, переживем как-нибудь». Он снова пошел вперед, однако за своей спиной он теперь слышал значительно меньше шума от шагов немца. «Интересно», — думал Виктор, — «что эти немцы чувствуют? Ведь они в стране, которая воюет против Германии, только что мы убили нескольких их соотечественников. Хотя эти соотечественники, если бы мы не подоспели, расстреляли бы этого полковника и его ребят в 2 счета, и глазом бы не моргнули. Если они своего Гитлера и его приспешников ненавидят так же, как и мы, то им наплевать на национальность. Будем надеяться, что это так, что я знаю о них. Один, рабочий с завода. Второй, инженер с автозавода. Состояли в одной антифашистской ячейке с полковником. Потом, когда полковника завербовал Платов, тот стал конспирироваться и вышел из ячейки. А эти двое были его друзьями, и с ними он поддерживал отношения. Да, что там гестапо сделает с их семьями, если найдет. Вроде помогли товарищи отправить их семьи в горы, в Альпы, но не факт, что их не найдут. Бутарин вдруг остановился, услышав странные звуки. Он тут же поднял руку вверх, призывая немца остановиться, а сам сделал несколько шагов и встал за стволом дерева. «Да это же фыркает лошадь!» Бутарин оглянулся на немца, подозвал его к себе. Ганс, пригибаясь, тихо подошел и, встав на одно колено, выглянул из-за ствола дерева. Там, впереди, среди берез и осинок, виднелись телега и запряженная в нее лошадь. Скорее всего, телег было несколько, потому что фыркали как минимум 2 лошади. 2 немца стояли у края дороги и смотрели в ту сторону, где расположился лагерь оперативников. «Надо выяснить, сколько их и что они тут забыли», — понимал Бутарин. «Чтобы подойти ближе к дороге, надо пройти левее, до кустарника. Там прилично разрослась акация и, возможно, увидеть удастся больше». Показав рукой немцу, чтобы тот лег, Бутарин и сам опустился на траву и медленно пополз к кустарнику. Все казалось простым. Немцы не вели себя возбужденно. Видимо, они недавно услышали звуки мотоциклетных моторов и решили остановиться, чтобы понять, едет в их сторону кто-то или нет. Естественно, что немцы чувствовали здесь себя не очень уютно. И как их занесло в эту глухомань с обозом. Путь решили срезать, не похоже на дисциплинированных солдат вермахта, очень не похоже. Тем более надо выяснить, что к чему. Уже подползая к кустам, Бутырин обернулся к Гансу Шрайберу. Тот лежал, чуть приподнявшись на руках, и пристально смотрел на двух немецких солдат, которые приближались к нему. Кажется, они еще не видели лежавшего за деревом человека, но через минуту или меньше они наткнутся на него. «Ах ты, черт!» – мысленно выругался Бутырин. «Что же делать? Как себя поведет Ганс? Выдаст себя за солдата другой части, который отбился от своих и заблудился?» Оперативник приподнялся и бросил поверх кустарника взгляд на дорогу. Там стояли 5 подвод, запряженные парами лошадей. Подводы, груженные досками. Там, на лесной дороге, сейчас топтались 6 солдат с карабинами на ремне. Кто-то закурил, кто-то отошел помочиться в сторону. К Гансу Шрайберу направлялись 2. Один был ефрейтором. Ефрейтор – это величина в вермахте. Он имеет право потребовать документы и арестовать заблудившегося солдата. И тут Ганс не выдержал, а может и правда у него не было иного выхода. Он приподнялся на одно колено и 2 длинными очередями расстрелял почти в упор приближавшихся к нему немцев. Первым упал солдат с карабином, ефрейтор, отшатнувшись, вскинул автомат, но тут же был сражен пулями и повалился на траву рядом с подчиненным. Ганс беспомощно посмотрел на русского, стоя на одном колене и с оружием в руках. Бутырин тут же бросил взгляд на дорогу. Солдаты замерли возле подвод, собравшись в кучу, прислушиваясь к звукам. Выхода не было, потому что теперь они уже нашумели. Солдаты возле обоза потянули с плеч карабины, а 2 бросились туда, где только что слышались выстрелы. Бутырин понял, что эти солдаты пока не чувствуют опасности, потому что слышали стрельбу из шмайсера. С автоматом был их ефрейтор. Он мог стрелять, отпустив 2 солдат на 10 метров в сторону и надеясь, что Ганс с ними справится. Бутырин выскочил из-за кустов на дорогу левее солдат и вскинул к плечу приклад своего ППШ. Длинная очередь прямо в толпу солдат, и один сразу упал, второй схватился за руку и отшатнулся к телеге. Еще одна очередь в спину солдата, который пытался убежать. 4-й немец опустился на колено и выстрелил из карабина в Бутырина. Пуля зацепила ткань маскировочного костюма на плече. Только бы не рано, с ожесточением подумал Бутырин и короткой очередью свалил немца. Последний раненый солдат то хватался рукой за карабин, то, пытаясь встать, со страхом смотрел на незнакомца с автоматом. «Подохни!» — рыкнул оперативник, короткой очередью добив врага, и сразу развернулся всем телом в сторону недавно убежавших солдат. Но оттуда уже слышался треск коротких очередей шмайсера. Когда Бутырин повернулся в сторону дерева, за которым лежал Ганс, то не увидел никого. Короткая очередь из автомата и выстрел карабина, потом еще выстрел. Один солдат был, видимо, убит. У 2-го не выдержали нервы, и он, вскочив, бросился бежать к лесу. Бутырин поднял автомат и, прицелившись, дал короткую очередь вслед убегавшему фашисту. Солдат рухнул в траву, роняя винтовку. Виктор вытер пот со лба и поспешил к Гансу. По пути он увидел 2-го немецкого солдата, которого Ганс успел застрелить. Сам антифашист теперь сидел, прижавшись спиной к дереву. Он зажимал рукой рану на бедре, и под его пальцами по штанине расплывалось большое пятно крови. Бутырин подбежал к Гансу, тут же присел и навалился на немца, закрывая его своим телом. С той стороны, где расположился лагерь оперативников, вдруг началась стрельба. Очереди ППШ вторили очередям шмайсеров. Отдельно хлестко стегали по лесным кронам винтовочные выстрелы. Ганс начал ерзать, сопротивляться и что-то бормотать по-немецки, указывая глазами в сторону леса, откуда раздавались звуки боя. Ясно, что он просил Бутырина пойти на помощь товарищам. Но бой закончился так же неожиданно, как и начался. Еще несколько коротких очередей из ППШ не оставляли сомнений в том, что победа за русскими. «Ладно, сиди спокойно», – ворчал Бутырин, с неудовольствием глядя на рану в бедре. Кровь хлестала довольно сильно. Наверное, задета бедренная артерия. Вытащив из кармана упаковку бинта, Виктор разорвал упаковку из вощеной бумаги и принялся наматывать бинт в верхней части бедра выше раны. Изготовив таким образом жгут, он подобрал обломок ветки, просунул его под бинт и стал, как рычагом, закручивать этот жгут, стягивая повязку. Ганс застонал, откинувшись на ствол березы. Он был бледен, на лбу выступила испарина. Бутерин зафиксировал обломок ветки, чтобы повязка не ослабевала, и начал бинтовать саму рану поверх штанины, чтобы временно защитить рану. Ему ведь придется волочить на себе немца. «Ну, как ты?» – спросил Бутерин по-русски и сразу понял, что Ганс потерял сознание. «Ах, чтоб тебя!» С трудом приподняв вертикально тело раненого, Бутерин умудрился взвалить его на плечо и, волоча за ремень свой автомат, двинулся в сторону лагеря. Немец был тяжелым, земля под ногами неровная, вся в буграх и ямках, но Бутерин шел, старясь ни упасть и ни уронить раненого. Он внимательно смотрел и под ноги, и по сторонам. А если ребята перебили не всех врагов, если еще кто-то прячется по кустам? Но тут ему навстречу выбежали второй немец, инженер Август Линден, и Коган. Линден что-то пробормотал, выражая сожаление по поводу случившегося. Они втроем подхватили бесчувственное тело и понесли к лагерю. «Что стряслось, Витя?» – быстро спросил Коган. «Нарвались на немецкий обоз. Теперь чисто, но вот с Гансом беда. Опыта ему не хватило, и я не успел. Многовато их там было. 8 человек. А у вас что за стрельба?» Вовремя заметили группу немцев. Не поняли, откуда они взялись. 5 солдат во главе с унтером. Обошлось без потери ранений. Когда они подошли к лагерю, им навстречу бросились Шелестов и Байер. Полковник схватил за руку раненого, помогая русским уложить его на траву возле мотоцикла и освобождая место Рите с медицинской аптечкой. Шелестов схватил Бутерина за рукав и отвел в сторону. Пришлось оправдываться и рассказывать, что произошло. Шелестов выругался и потер затылок ладонью. «Спокойно, командир, спокойно», — стал говорить подошедший Сосновский с пачкой немецких документов в руке. «Тут, мне кажется, все просто. Виктор говорит про обоз с досками. Значит, дорога не просто накатана в лесу, а ведет она на пилораму. Вот и солдаты оттуда. Они все из инженерно-саперной роты. Их отправили, я думаю, на заготовку древесины. Блиндажи строить или еще что-то, для этого доски и нужны. Посмотри на карту. Ты хочешь сказать, что здесь где-то есть не нанесенная на карту пилорама?» Оживился Шелестов. «Получается, одни шли с обозом и услышали звуки моторов наших мотоциклов, а другие с пилорамы прибежали, потому что услышали стрельбу, значит, до нее отсюда недалеко. Место удобное», — показал на карте Шелестов. «Тут поляна большая и сосняк на песчаной почве. Ровные стволы — то, что нужно для строительства. Нет, правда, источник энергии, но вполне можно поставить бензиновый генератор. Но его было бы слышно издалека, а мы не слышим. Максим, мне показалось, что доски на телегах старые», — вставил Бутерин. «Может, они просто вывозят готовый запас, который здесь оставался с прошлого года или с начала лета. Рации у них наверняка с собой нет. Пока их хватится, мы далеко уйдем». «Согласен», — кивнул Шелестов. «Немцев с собой не берем. Хватит с нас раненых. Тем более они в немецкой форме, в случае чего могут сойти за своих. Риту тоже оставляем с раненым. Перезаряжаем оружие, и вперед. Идем двумя парами. Виктор, вы с Борисом заходите со стороны дороги и, в случае чего, не даете им уехать. Черт их знает, может, у них там есть мотоциклы или машина. Мы с Михаилом нападаем с южной стороны. После наших выстрелов включаетесь и вы. Если немцы будут пытаться уйти раньше, действуйте по обстановке». Все немцы, узнав о предстоящей операции, кивнули и ушли к раненому товарищу. Рита сжала руки у груди и умоляюще посмотрела на Шелестова, на Бутерина. «Товарищ командир, я очень хочу пожелать вам удачи. Потому что если что-то случится, то я не знаю даже снова одна, опять, оставить слезы и мольбы», — строго приказал Шелестов. «Ты боец Красной Армии, ты на войне, и этот полковник, его документы очень важны для нашего командования. Если что-то случится с нами, ты должна будешь доставить документы, вывести полковника к нашим, объявить, что он антифашист. Вот так, девочка, теперь это уже не просто лозунги и красивые слова, которые ты говорила, когда тебя принимали в комсомол. Теперь от тебя требуется совершить подвиг во имя Родины, выполнить то, в чем ты клялась. Этого от тебя ждет Родина, ждет весь народ». «Есть, товарищ майор». Рита вытянулась по-военному, и ее лицо стало каменным. «Есть выполнить приказ. Сделай все, что можешь, для раненого». Оперативники прошли мимо Риты, и каждый ободряюще потрепал ее по плечу. Девушка кивала, грустно улыбалась каждому и, казалось, про себя твердила слова: «Только вернитесь, только все вернитесь. Через несколько минут Шелестов остановил группу, осмотрелся и сделал знак разделиться. Бутырин и Коган ушли налево к лесной дороге, а Шелестов с Сосновским двинулись прямо. Признаки присутствия немцев и их беспокойство оперативники уловили довольно быстро. Бой мог получиться скоротечным, а мог растянуться. И сейчас главное – быстро и точно определить силы гитлеровцев и условия, в которых придется сражаться. Если врагов будет слишком много или если там, куда шла группа, есть какие-то строения, в которых немцы могут закрыться и обороняться, тогда дела обстоят плохо. Оперативники шли, машинально проверяя все свое снаряжение и оружие. Предохранитель на ППШ снят, два запасных диска на брезентовых мешках на поясе справа, слева нож в ножнах, сзади пистолет в кобуре. Пистолет заранее снят с предохранителя, и патрон в патроннике, чтобы можно было сразу выхватить его и стрелять самовзводом. В карманах просторных штанов камуфляжного костюма по две гранаты у каждого. Бутырин и Коган первыми вышли к своей цели. Вот она, еле заметная лесная дорога, которая ведет отсюда к тому месту, где недавно была уничтожена группа охраны возле телег с досками. Что там, справа, пока непонятно, тем более что дорога делает поворот. Коган перебежал через дорогу и укрылся за деревьями на другой стороне. Они шли медленно, прикрываясь деревьями. Наконец появилась поляна. Сначала оперативники увидели сложенные бревна, вытоптанную траву и большое количество рассыпанных по поляне опилок и древесной стружки. А потом стал виден большой навес, под которым лежали на просушке доски, аккуратно проложенные брусками. Чуть дальше, второй навес, поменьше, под которым виднелось какое-то оборудование. Немцев было человек 10, и они явно занимали оборону. Бутырин услышал топот ног и, обернувшись, увидел немецкого солдата, со всех ног бежавшего к пилораме. Скорее всего, его посылали на разведку, и он увидел трупы возле обоза. Бутырин, подав Когану знак, что сделает все сам, положил на траву автомат и встал за стволом старого дуба. Рука легла на ножны, пальцы отстегнули ремешок, не позволяющий ножу потеряться во время боя или перехода. Немец приближался, уже слышно было его тяжелое дыхание. Еще несколько секунд и Бутырин выскочил сбоку, когда немец поравнялся с деревом, одним ударом выбил из его руки винтовку, а сгибом локтя другой руки обхватил его за шею. Оба рухнули в траву и покатились от дороги. Немец хрипел и пытался освободить горло, вцепившись пальцами в локоть русского. Но тут другая рука Бутырина выдернула из ножен нож, и тут же сталь вонзилась немцу между ребер. Солдат захрипел, выгнулся, царапая пальцами руку оперативника, и затих. Бутырин поднялся, оттащил тело на несколько метров в сторону от дороги, а потом вытащил из тела убитого нож и вытер его о полуармейской куртке немца. Все, немцы ничего не станут предпринимать еще какое-то время, пока у них есть надежда на возвращение с информацией своего разведчика. И тут со стороны пилорамы донеслись звуки автоматных очередей. Бутырин и Коган даже присели от неожиданности. Шелестов и Сосновский подходили к поляне, когда буквально нос к носу столкнулись с немецким солдатом. То ли его по нужде отпустили, то ли отправили в дозор, но, когда Шелестов, заметив движение в кустах, присел на корточки, оттуда сразу показалась голова немецкого солдата в пилотке. Он увидел и Шелестова, и Сосновского, но Михаил мгновенно нашелся и негромко сказал по-немецки: «Не бойся, мы свои». Но немец не поверил, да и глупо было бы надеяться, что это сработает. Но попробовать все же стоило. И когда немец закричал и бросился назад, Шелестов тут же короткой очередью свалил его. Теперь уже прятаться было бесполезно, потому что на поляне все немцы, сколько бы их там ни было, схватятся за оружие и займут оборону. Теперь только вперед, только крушить и уничтожать всех. Слишком многое поставлено на кон. И Шелестов бросился вперед, стреляя на ходу короткими очередями. Вот стоит солдат с вскинутой к плечу винтовкой, и он тут же падает, роняя оружие. Выстрелы, две пули свистнули совсем рядом, но это не важно. Еще одна очередь, вторая, и немец, пытавшийся укрыться под навесом, получил несколько пуль в спину и повалился на штабель досок, пачкая их кровью. Сосновский бежал слева в нескольких шагах, давая автоматные очереди. Боковым зрением он уловил движение слева от себя и тут же сделал кувырок, стараясь быстро уйти с линии прицеливания. Михаил увидел, как немец замахнулся, и заметил гранату на деревянной ручке в его руке, и тут же свалил фашиста очередью из ППШ, почти не целясь. Немец рухнул на спину, граната выпала из его руки и покатилась к навесу, взрыв, клубы дыма и пыли. Сосновский снова бросился в сторону и дал две очереди. Немцы, оставшиеся на пилораме, должны были, судя по всему, подготовить к отправке доски, брусы, тонкие бревна. И когда их неожиданно атаковали Шелестов и Сосновский, невольно стали отступать сначала к пилораме, а потом к дороге, чтобы отойти к своим, надеясь на подмогу. Бутырин и Коган стреляли как в тире, стоя за стволами деревьев и прижав приклад автомата к плечу. Поводя стволом, они методично расстреливали цель за целью. Заметавшиеся на поляне немцы быстро полегли один за другим. Рита вскочила, когда появился Шелестов со своей группой. Все были целы, каждый нес по несколько подсумков с магазинами для немецких автоматов. Байер и инженер Линден принялись принимать и укладывать в люльки мотоциклов патроны и брезентовые сумки с гранатами. Полковник ловил взгляды русских, пытаясь понять их настроение. Шелестов догадался, что беспокоило немцев. Раненый Ганс Шрайбер был очень плох. Он потерял много крови и сильно ослаб. «Не довезем», — мрачно констатировал Коган. «Ему в госпиталь нужно. Мы тут такой шум подняли, что через час сюда нагрянет батальон с бронетранспортерами и пулеметами», — добавил Сосновский. Раненого устроили в мотоциклетной люльке, подложив свернутую шинель и плащ-палатку. Рита, усевшись на заднее сиденье, должна была придерживать немца во время движения. Заурчали моторы, оперативники расселись вместе с немцами по мотоциклам, и снова стали меняться ландшафты, низинки сменялись буграми, лес становился то гуще, то реже, и тогда можно было прибавить скорости. Через два часа Шелестов велел остановиться, чтобы остыли мотоциклы, а люди, не евшие весь день, смогли бы перекусить. Вместе с полковником Максим подошел к раненому. Шрайбер был плох. Давящая повязка, наложенная выше раны, находилась там уже давно, и ее пришлось ослабить. И снова потекла кровь. Ситуация безвыходная, без хирургического вмешательства помочь раненому было нельзя. Рита попыталась сменить повязку на ране, но та быстро снова пропиталась кровью. Группа двинулась вперед, а через час Рита стала отчаянно подавать знаки руками. Группа остановилась, а Рита, соскочив с сиденья, подбежала к Шелестову. «Товарищ командир, он умер». К счастью, на люльках двух мотоциклов сбоку были прикреплены штыковые лопаты и топоры. В песчаном грунте выкопать могилу удалось довольно быстро. Август Линден срубил из молодой березки крест. Оперативники не возражали. Не им было судить человека, который, с одной стороны, исповедовал коммунистические идеи, а с другой стороны, оставался верующим католиком. Шелестов на карте наколол маленькое отверстие, отметив место погребения. Тягостное состояние не мешало размышлениям. Война, что поделать, на войне погибают люди, и это неизбежно. Но оставшимся в живых надо выполнять свой долг и продолжать борьбу. А реальность была такова, что бензина в баках мотоциклов оставалось уже мало. «Надо использовать три мотоцикла», — посоветовал Август Линден и похлопал по сиденью одной из машин. «У этого проблемы с трансмиссией. Стало трудно переключать скорости.